Младший сотрудник Синдзира-сан, глава 1, Fujiwara International. Меня звали Дмитрий Соколов. Одно из моих имен во множестве инкарнаций. Мне было больше 60 лет, и к тому времени я уже добился успеха в бизнесе. В начале 2000-х я был одним из самых влиятельных предпринимателей в России. Моя компания занималась нефтью, газом и строительством. В деловых кругах меня знали как человека жесткого и решительного. Казалось, что все идет хорошо, но я знал, что у меня есть не только партнеры, но и враги. Однажды холодным зимним вечером в Москве я только что закончил деловую встречу с влиятельными политиками. Мой водитель Сергей уже подогнал бронированный Мерседес к подъезду ресторана. Я сел на заднее сиденье, как обычно, и начал проверять почту на своем смартфоне. Меня ждал напряженный вечер. Несколько важных звонков, документы, которые нужно было подписать, и встреча с адвокатами. Мы тронулись с места, и я заметил, что за нами едет другая машина. Она двигалась слишком близко, будто пыталась нас догнать. Когда я посмотрел в зеркало заднего вида, то понял, что это не случайность. В руках пассажира той машины я успел заметить блеск металла. В этот момент раздался первый выстрел. Стекло с моей стороны треснуло, и я инстинктивно пригнулся. Сергей резко вывернул руль, пытаясь уйти от преследования, но улица была слишком узкой, а другой автомобиль слишком настойчивым. Они стреляли снова и снова, пули пробивали стекла и кузов машины. Мой бронированный Мерседес мог выдержать многое, но не столько выстрелов подряд. В какой-то момент я почувствовал резкую боль в плече и понял, что одна из пуль попала в меня. Кровь начала медленно сочиться сквозь пальто. Сергей пытался маневрировать, но наши шансы становились все меньше. Внезапно наша машина на полной скорости врезалась в столб, и я почувствовал, как меня швырнуло вперед. Когда я открыл глаза, все было как в тумане. Сергей был неподвижен, и я знал, что он мертв. Я пытался открыть дверь, но силы покидали меня. В этот момент к нашей машине подошли несколько мужчин в масках. Один из них грубо вытащил меня из автомобиля. «Никто не может жить вечно, Фенрир», – прошептал один из них, прежде чем дать последнюю очередь. Это были серебряные пули, вот же паскуды. То, что он назвал меня по древнему имени, означало, что они из ордена. Все передо мной стало расплываться. Я знал, что это конец. Все мои деньги, власть и влияние больше не имели значения. В этот последний момент я понял, что жизнь – это не только успех и власть. Но для меня это осознание пришло слишком поздно. Когда я открыл глаза, я оказался сидящим на скамейке в неизвестном парке. Вокруг меня тянулись деревья сакуры, и яркое солнце освещало небо. Я не мог поверить своим глазам, как я оказался здесь. С трудом поднялся на ноги. Голова кружилась от непонимания и легкой паники. Что происходит? Я не мог быть в Японии, это было слишком нереально. Осмотрел свои руки и тело. Одет в строгий костюм, как-то прям официально, будто на деловую встречу собрался. Руки помоложе, чем у меня были раньше. Возможно, мне 20-25 лет. Вдруг неподалеку раздался громкий мужской голос. «Старина Нагай, пора платить по договоренности, о которой мы говорили 2 дня назад». Обернувшись в десятки метров от себя, я увидел уличного торговца. К нему приближались 3 парня, которые выглядели моложе 20 лет. Они были похожи на гангстеров, с колючими волосами, в серебряных цепях, в порванных джинсах, с худыми изможденными лицами. Торговец с жареными закусками стоял неподалеку. Из-за жары клиентов у него было мало, и он сидел с обеспокоенным выражением лица. «Я», — старик горько усмехнулся, — «молодой господин, прошу вас, потерпите немного. В такую жару у меня совсем нет выручки. Слушай, старина Нагай, не злоупотребляй нашим доверием. Если бы не наш старший брат Хироси, защищающий тебя, твой ларек давно бы развалился», — сказал один из парней угрожающе, но в то же время угодливо. Старший брат Хироси, казалось, был весьма доволен собой. Он похлопал своего подручного по плечу и добавил: «Сегодняшнюю плату за защиту, либо платишь, либо не платишь, но деньги я получу в любом случае. Иначе я сейчас разрушу твой прилавок». Сказав это, он схватил колбасу, откусил большой кусок и бросил остатки на землю. Старина Нагай оказался в безвыходном положении. Со стороны я видел, как он крепко сжимал в кармане небольшую пачку банкнот и раздумывал. Наверняка прикидывал, как скинуть пачку под тележку, если его начнут бить. «Ты приготовил деньги, о которых я просил тебя вчера. Мои братья ждут их, чтобы пойти поесть и выпить, с улыбкой сказал Хироси, размахивая серебряной цепочкой. Старина Нагай запаниковал и закричал: «Хироси, вам не следует больше так поступать, даже если ваш отец, босс Масата, владеет этим районом, какое право вы имеете, чтобы взимать плату за защиту?» Босс Масата давным-давно сказал, что тем, кто не владеет зданием, не нужно платить за защиту. «У меня есть только тележка». Услышав, как старина Нагай ссылается на его отца, чтобы оказать на него давление, в глазах Хироси появилась холодность. «Старина, кем ты себя возомнил? Ты думаешь, я буду бояться тебя только потому, что ты упомянул моего отца? Это мой отец, а не твой внук. То, что я взимаю плату за защиту, означает, что я высоко ценю тебя. Я не...» Только после того, как он заговорил, старик понял, что чуть не оскорбил босса Масата. «Но я просто больше не мог сдерживаться. Не могу смотреть, когда слабых обижают. Еще с армейки это пошло, а я как раз срочку в ВДВ служил, так что кое-что умею. Были у меня и сверхъестественные способности, но похоже серебряные пули маленько повредили мое эфирное тело, придется восстанавливать позже». Нахмурившись и потерев лоб, я молча подошел к ним. Оттащив старика назад, я тупо сказал: «Тебя зовут Хироси, верно? Может быть, я плохо расслышал. Больше не затевай ссору на пустом месте. Я... как человек, не любящий неприятностей». «Ха-ха». Один из его подчиненных прервал меня, громко рассмеявшись. «Этот сопляк возомнил себя главой, он думает, что мы уйдем только потому, что он сказал нам». Другие мелкие хулиганы тоже загоготали как гуси. «Давайте преподадим этому сопляку урок». Казалось, что Хироси тоже услышал самую смешную шутку в мире, но в глубине души он был по-настоящему разгневан. Он злобно улыбнулся и сказал: «Если у тебя хватит смелости сказать это еще раз, веришь ли ты, что я отрежу тебе язык?» В конце этих слов было очевидно намерение убить. Я сохранял на лице безразличие, но вдруг мое выражение стало чуть холоднее. Посмотрев на Хироси, я многозначительно и произнес: «Знаешь, что я ненавижу больше всего?» «Что?» — начал было быковать Хироси, но не успел договорить, как его тело взлетело в воздух. В следующее мгновение он со звуком «бам» врезался в мусорный бак у дороги. Отходы овощей, листья и рыба покрыли его с головы до ног, а одежда насквозь пропиталась протухшей водой. «Я больше всего ненавижу, когда мне угрожают», — спокойно сказал я, убирая ладонь, которой толкнул Хироси. Хироси был дезориентирован. Кровь хлынула из носа и рта. Зловонный запах мусора вызвал у него рвоту. «Этот вонючий молокосос осмелился ударить нашего старшего брата. Ему что, жить надоело?» — закричали несколько хулиганов. «Забейте его до смерти». Не разбираясь в ситуации, они набросились на меня, полагаясь на численное преимущество. Однако я был равнодушен к их ударам. Я ловко перехватывал кулаки и ноги, выбрасывая их владельцев на обочину дороги. Однако травмировать их не стал, хотя мог сделать это влегкую. Хулиганы ощутили мощный отпор, и в следующее мгновение валялись на земле, крича от боли. Все, кто наблюдал за этим, увидели, что я остался совершенно невредим. Даже Хироси, выбравшийся из мусора, покрылся холодным потом. Кажется, никто из них не обладал такой силой и скоростью, чтобы в одно мгновение отбросить их, словно они были собаками. Эти хулиганы могли не знать боевых искусств, но выросли в постоянных драках и не должны были так легко проигрывать. «Уходим». Хироси заскрипел зубами от ярости, но не хотел терять лицо. Увидев мое невозмутимое выражение, он почувствовал страх, словно смотрел на призрака, и поспешно приказал своим людям отступать. Старина Нагай и случайные прохожие стали свидетелями моего мастерства и громко приветствовали меня. Похоже, эти хулиганы давно держали всех в страхе. Мои действия принесли им удовлетворение. Старина Нагай, взволнованный, подошел ко мне. «Спасибо, я не ожидал, что ты так искусен в бою. Ты изучал боевые искусства?» «Да, я действительно многому учился раньше», — сказал я. «Если бы Хироси не давал волю своим внутренним демонам, он не полез бы в драку. Однако, как я уже говорил Хироси, больше всего я ненавижу, когда мне угрожают. Возможно, эксцентричность всегда была мне свойственна, потому что я умею быть сильным». Старина Нагай заметил, что я не хочу продолжать обсуждение этой темы, и решил не настаивать. Он с тревогой спросил: «Парень, ты сейчас избил Хироси, но что ты будешь делать, если он позовет своего отца, Масата? Он – одна из ключевых фигур в банде якутс Восточного Союза. В этом районе никто не осмеливается ему противостоять. Восточный Союз, да? Я беззаботно рассмеялся и вдруг спросил старика: «У тебя есть сигарета?» Видя мое равнодушное выражение лица, старик не смог сдержать горькой улыбки. Он вытащил пачку сигарет и протянул мне. «Бедные люди выбирают самые дешевые сигареты, это довольно крепкое. Не слишком тяжело будет курить?» Я поблагодарил его и сказал: «Верно, мне нужно что-то сильное. Приходи ко мне в гости, парень». Старик быстро записал на бумажке адрес. «Я, моя жена и дочь будем рады тебе». «Ага, никак старик свою молодую дочурку хотел за меня сосватать», догадался я, судя по его улыбке. Засунув адрес в карман, я кивнул старику на прощание и уселся на скамью обратно. Надо разобраться, что вообще делать дальше. Сигарета закончилась уже 5 минут назад, а я все еще думал. Вдруг ко мне подошла молодая женщина в деловом костюме. Ее волосы были аккуратно причесаны на бок, и она улыбалась доброжелательно. Ее глаза были серьезными и внимательными. «Приветствую вас», — сказала она с легким акцентом. «Вы, должно быть, господин Синдзира Накамура, и вам 28 лет. Меня зовут Юкика. Я ваш куратор в компании Fujiwara International». Я открыл рот, но не смог произнести ни слова. Конечно, не только из-за сисек, призывно выглядывающих из декольте. Значит, вот почему я был так официально одет. Деловая встреча. Но почему в парке? Так странно. Юкика подошла ближе и взяла меня за руку. «Не волнуйтесь, все будет хорошо», продолжала она, как будто чувствуя мою тревогу. «Но почему встреча в парке?» Озвучил я свою мысль. Она убрала руку, улыбнулась и сказала: «Это требование нашего директора, господина Кацумата. Он говорит, что на природе сотрудники испытывают меньше стресса. Ну, вы понимаете, у нас в Японии столько стрессов на работе, что люди умирают прямо на рабочем месте. Пожалуйста, следуйте за мной, у нас много дел». Я закивал, как будто что-то понимал в этом. «Раз уж я тут впервые оказался, то пойду с ней, а там по ходу дела разберемся». Радует, что я понимаю их язык, а вот память прошлого тела как отшибла. Что же, хотя бы имя свое я теперь знаю, Синдзира Накамура. Язык сломать можно, пока выговоришь. Еще и 28 лет от роду. Надо будет в зеркало на себя посмотреть, как только окажусь в офисе. Надеюсь, память ко мне еще вернется. Помню, у нас одного бойца контузило в командировке. Доктора сказали, что амнезия, но потом память к нему вернулась. Будем надеяться, и у меня так будет. По-прежнему мало что понимаю, я последовал за ней. По крайней мере, я не один здесь, и у меня есть зацепка для распутывания. Мы прошли через парк и вышли на место, где стоял современный офисный комплекс. Я не мог поверить, что это происходит со мной. По пути Юкика успела рассказать мне о компании, куда, как оказывается, я подал резюме. Стало быть, работу я искал, а значит, с деньгами у меня должно быть туго. Ну ничего, уж в бизнесе то я разбираюсь. Справлюсь как-нибудь, как только маленько освоюсь в новой среде. Штаб-квартира международной компании Fujiwara International находилась в центральном деловом районе города Токио. Она представляла собой здание высотой более 40 этажей. Приставка «международный» в названии компании не являлась пустым звуком, ведь она успешно работала на трех рынках – в Европе, США и Японии. Компания даже вошла в десятку крупнейших торговых компаний Азии. Здание напоминало тонкий и элегантный серебристый тюльпан. Плавные линии и простой, но элегантный декор создавал ощущение легкости и радости у тех, кто входил в здание. Воздух наполнен легким ароматом духов, а по всему зданию красиво расставлены цветы и растения, как будто мы в джунглях. Похоже, это опять бзик директора компании. «Больше природы, меньше стресса», — вспомнил я слова Юкика. Но что сразу здесь бросалось в глаза, так это множество красивых сотрудниц, одетых в традиционную офисную униформу. Мне даже показалось, что женщин здесь гораздо больше, чем сотрудников мужского пола. Юкика провела меня в просторный холл с высокими потолками и современным интерьером. На стене висела эмблема компании Fujiwara International, три переплетенных круга, символизирующие единство и целостность. Мы поднялись на лифте на 8-й этаж, где располагался офис. Когда двери лифта открылись, меня встретил невероятный вид: перегородки, современные рабочие места, люди в деловых костюмах, сосредоточенно работающие за своими компьютерами. Медленно ко мне стала возвращаться память того хозяина, которому прежде принадлежало тело. Я был безработным неудачником, пытающимся пробиться сквозь густой ряд профессиональной конкуренции. Но однажды, когда казалось, что удача окончательно отвернулась от меня, Я увидел объявление о вакансии в Fujiwara International. Они занимались торговлей и маркетингом. Это было место, где явно требовались навыки, которыми я обладал. Это был шанс, который я не мог пропустить. Повезло этому Синдзира, что в его теле оказался я. Уж я на этом деле собаку съел и еще десяток конкурентов закопал. В прямом смысле закопал. «Вам нужно побеседовать с нашим директором», сказала девушка и подвела меня к дивану у кабинета. «Я сообщу вам, когда директор сможет принять вас. Подождите здесь, пожалуйста». Я кивнул и уселся на диван. «Думаю, что я быстро найду общий язык с этим директором Кацумата. Мне этот мужик уже заочно нравится, раз он так заботится о своих сотрудниках. Пока я ждал, то наблюдал за людьми, работавшими в офисе. Некоторые сотрудницы поглядывали на меня с интересом. Неужели я настолько привлекателен? О, черт, я совсем забыл посмотреть в зеркало, как я выгляжу. Хотя, можно сделать это позже, в туалете. Но, помимо этого, мне вдруг захотелось в туалет по малой нужде. То ли от волнения, то ли просто пришло время. Конечно, можно потерпеть, ведь скоро меня вызовут к директору. Однако зачем терпеть? Если можно просто сходить, это займет у меня максимум 5 минут. Директор, если что, подождет пару минут. Нужно только узнать, где здесь туалет, чтобы не тратить время на его поиски. Я заметил, что тот парень с пухлыми щечками знает, где находится мужской туалет. Он улыбнулся, когда я посмотрел в его сторону. Я подошел к нему и спросил: «Привет, не подскажете, где здесь мужской туалет?» По его улыбке я понял, что он знает, о чем я спрашиваю. Он наклонился ко мне и сказал полушепотом: «Вон за той дверью по коридору прямо, потом налево и по лестнице вверх. А дальше куда? Дальше увидите, там на этаже не промахнетесь», — ответил он. Я поблагодарил его и направился к указанной двери. В коридоре было много дверей, и, как оказалось, наш отдел был не единственным на этаже. Все двери были приоткрыты, и за ними я видел женщин, которые, как мне показалось, были заняты работой. Дойдя до конца коридора, я повернул налево и поднялся по лестнице, гадая, что меня там ждет. И действительно, пухлиш не обманул, на этом полуэтаже не было ничего, кроме туалетов. В центре помещения находился 10-метровый коридор с множеством дверей, расположенных попарно, мужские и женские. Я подумал, что, возможно, у каждого отдела есть свои отдельные ряды кабинок. Мне показалось, что такое расположение кабинок — это лишь пустая трата места. Обычно же всегда есть два отдела МЖО, а здесь этих МЖ было, наверное, с десяток, и в каждом из них еще с десяток кабинок. Я понял это, когда открыл первую попавшуюся дверь, на которой был значок для мужчин, треугольник, направленный вниз, с шариком наверху. Внутри было пусто, наверное, все выбирают рандомные секции, или может они поделены между отделами компании. Но между дверями я не заметил разницы. И вообще я новичок здесь, и мне надо поторопиться, пока директор не позвал к себе. Хоть в секции было пусто, но я все равно не хотел справлять нужду в писсуару стены. Даже более того, я выбрал самую дальнюю кабинку в углу и открыл ее. Черт, открыв ее, я обнаружил, что там нет унитаза. Сперва подумал, что это техническое помещение для уборщиц, но не увидел швабры, тряпок с ведрами. Вместо этого в стене зияла дырка на уровне пояса, а я хорошо помню, что по соседству дверь в женский туалет, и эта дырка вела именно туда. Я, конечно, слышал, что японцы-извращенцы подглядывают за женщинами, но не так же заметно, в эту дыру кулак просунуть можно. Неужели никто из женского персонала не заметил и не пожаловался? Даже не стал заглядывать, что там с другой стороны, и закрыл дверь. Позже спрошу у пухлиша, что это такое. А пока выбрал соседнюю кабинку, где уже оказался нормальный унитаз, и я с удовольствием облегчился. Затем помыл руки, посмотрел на себя в зеркало. Мда, обычный японец, стремительно приближающийся к 30 годам. Не сказать, что красавец, просто обычный узкоглазый азиат. После чего я высушил руки и вышел из секции с кабинками. Странное место, конечно, однако, надо поторопиться. Обратно я шел уже быстрее по знакомому коридору и, войдя в наш отдел, заметил Юкика. Она выглядела растерянной и болтала с тем парнем. Увидев меня, парень кивнул ей, и она повернулась ко мне. «Господин Синдзира, директор Кацумата просил вас зайти к нему как можно скорее. Он только что освободился и ждет вас в своем кабинете». «Эх, чуть опоздал. Ладно, про странности в туалете позже спрошу у того парня. Глубоко вдохнув, я повернул дверную ручку в кабинет директора. В конце концов, когда судьба подкидывает лимоны, надо сделать из них лимонад. Глава 2. Первый день в офисе. Директор терпеливо слушал меня, пока я рассказывал то, что он хотел услышать. Иногда я отклонялся от темы, хотя и придумывал кое-что. Когда я закончил рассказ, он лишь несколько раз кивнул, не давая никакой оценки. Затем он задал последний вопрос. «О чем вы мечтаете, господин Накамура?» Слово «мечта» заставило меня вспомнить прошлое. Мое прошлое, а не Синдзира. Конечно, у меня была мечта, и сейчас она тоже есть. Но нынешняя мечта сильно отличается от той, что была раньше. Мои мечты менялись по мере того, как я взрослел. В средней школе я мечтал о деньгах. Я верил, что это единственный способ вернуть надежду моим подавленным родителям. Когда я был старшеклассником, моей мечтой было отомстить крупной нефтеперерабатывающей компании, которая украла новую технологию моего отца и разрушила его бизнес. Но теперь моя мечта в этой жизни изменилась. Деньги. Да, я зарабатывал их разными способами. В какой-то момент я увлекался азартными играми и играл на бирже. Были периоды, когда я зарабатывал много, но и терял тоже много. Я был обладателем многомиллиардного бизнеса. Со временем я понял, что деньги не так важны. Счастье не зависит от богатства. Те, кому суждено быть несчастными, остаются такими, несмотря на деньги, а счастливые люди находят радость даже в бедности. Деньги приходят сами, когда работаешь усердно. И вот, недавно у меня появилась новая мечта. Вернее сказать, моя мечта в новом теле. Наверное, не просто так я возродился здесь. Заработать денег я всегда успею. В прошлой жизни у меня было мало друзей. Чем богаче я становился, тем меньше становилось друзей и больше врагов. Я хочу стать светом в этом мире, нести людям радость. Это может показаться глупым, но я не раз испытывал это чувство. Приносить радость другим – это приносит огромное счастье. Иногда жертвовать деньгами, иногда временем. Это чувство радости огромно, и его никогда не поймут те, кто не испытал его. Конечно, я не говорил об этом всем. Люди могут воспринять это как притворство, но я не делал это ради похвалы. И теперь у меня появилась мечта, о которой я могу рассказать другим. Я хочу найти настоящих верных друзей. Директор проводил нас взглядом и слегка улыбнулся. Я вышел из кабинета вместе с Мидзуки. Новенькая девушка-стажерка, как и я. Директор провел собеседование со мной и с ней вместе. Из собеседования я уже знал, что ей 20 лет, родом она из региона Окинава. У нее красивое лицо и добрый взгляд. Наверное, ее хорошо воспитывали. Похоже, она из очень бедной семьи. Несмотря на робость, Мидзуки держалась более чем уверенно. Как только мы вышли, к нам подошел тот самый парень, у которого я спрашивал про туалет. «Ну как?» – спросил он. «Приняли вас на работу?» Если подумать, директор Кацумата обычно не разбрасывается словами. Если он сказал, что я хороший человек, значит, мне можно доверять. Возможно, у меня больше потенциала, чем видно на первый взгляд. Ведь часто замечательные люди проявляют свой истинный потенциал со временем. «Да, нас приняли», — сказал я вежливо. За время знакомства я почувствовал, какие у этого парня добрые и доверчивые глаза. «Меня зовут Атару», — ответил парень. «Я тоже новенький стажер и отработал только первую неделю». «О, так значит, нас здесь трое новичков в компании. И похоже, я самый старый, не только душой, но и телом». Атару на вид было около 25. Тем временем к нам подошла Юкика. «Госпожа Мидзуки, пожалуйста, пройдемте со мной. Я покажу ваше рабочее место. А вас, господин Синдзира, проинструктирует наш лучший сотрудник Йосихира». Я кивнул и стал молча ожидать. Так начался мой первый день стажировки в Fujiwara International. Вместе со мной на стажировке начали работать Атару, выпускник университета Якогамы, и Мидзуки, произведшая сильное впечатление на собеседовании. И пока было время, я спросил Атару о странном туалете. «Атару, скажи, пожалуйста», — начал я, понизив голос и придвинувшись ближе к нему, словно опасаясь, что нас кто-то может подслушать. «Что это за дырка в стене туалета в одной из кабинок?» Атару, кажется, сразу смутился и отвел глаза в сторону. Чувствовалось, разговор об этом факте его сильно волнует. Он немного помолчал, а потом сказал: «Кабинки для снятия стресса», — быстро выпалил он, покраснел и нервно сглотнул. «Адире, мне почему-то сразу подумалось, что это еще одна затея директора компании. Директор придумал это», — добавил Атару, уставившись в пол, чтобы сотрудники мужчины снимали стресс. Мне показалось, что наблюдение за женщинами – это не очень хороший метод для снятия стресса. «А разве женщины не жалуются, что за ними подглядывают?» – спросил я. Атару поерзал на стуле и взглянул мне в глаза. «Это не для этого», – сказал он. Его голос стал совсем тихим и напряженным. Он приложил к лбу ладонь. Видно было, как на лбу у него выступили капли пота, словно он пытался взять себя в руки. Оглядевшись по сторонам, я прошептал заговорческим тоном: «Для чего тогда?» Атару нервно осмотрелся, чтобы никто не подслушал наш разговор. Затем, будто стесняясь, быстро написал на бумажке и протянул мне. Взяв записку из его рук, я прочитал написанное. От этого у меня глаза полезли на лоб. Как оказалось, минеты в Японии не считались изменой. И если мужчина нравился женщине, то она могла отблагодарить его таким образом. Теперь мне стало понятно, зачем нужна дырка в стене туалета. Вот же извращенец этот директор. Хотя, с другой стороны, он беспокоился о сотрудниках. Мне стало интересно, каким образом это организовано и испытал ли Атару на себе эти кабинки. Но я не успел спросить, потому как ко мне подошел тот самый лучший сотрудник компании. Подойдя, Йосихиро протянул мне руку для рукопожатия. «Рад работать с тобой, Синдзира. Начнем». Его рукопожатие было приятным, и я был благодарен за его дружелюбие. Хотя он казался другом, в компании он был старше меня. Я сложил руки на груди и поклонился, сказав: «Надеюсь, на вас можно положиться». Он ответил мне, затем повел меня к рабочему месту. «Вот ваше место», — сказал Йосихиро, указывая на стол. «Вы будете работать здесь. Если у вас возникнут вопросы или нужна помощь, я всегда рядом». Я только кивнул в ответ, пытаясь осознать происходящее. Мое будущее было здесь, в этой компании в Токио, но вопросы не давали мне покоя. Как я сюда попал, и почему именно я? И здесь вокруг у меня были новые коллеги, которые работали уже не один год. Я так предполагал, по крайней мере. Медленно двигаясь к своему месту, я заметил, что на меня обратили внимание несколько привлекательных женщин. Они смотрели на меня сияющими глазами. «Привет, красавчик, позволь представиться. Меня зовут Харука», — сказала одна из них, одетая в белую блузку и бежевую мини-юбку. Ее волнистые формы и глаза сразу привлекли мое внимание. Она тепло протянула мне свою белую руку. «Харука, наш новый коллега только что прибыл, а ты уже приветствуешь его, не боишься напугать?» — смеясь, сказала другая женщина в серой юбке. У нее было немного круглое лицо и пухлое тело. «Тебя зовут Синдзира, верно? В нашем отделе по связям с общественностью тебе нужно быть осторожным с Харукой. Она съедает мужчин так, что от них даже костей не остается». Когда она это сказала, мне почему-то сразу подумалось про дырку в стене туалета, и я немного тяжело задышал. Этим женщинам было уже за 30, наверняка весьма опытные в оральных ласках. Хотя, разумеется, она шутила и не имела в виду это. Или имела. Харука, не смущаясь, хмыкнула и ущипнула пухлую женщину за выдающийся зад. «Оставь это, Цугуме», — сказала она. «Все же знают, какой у тебя аппетит. Ты даже ночью не можешь спать без мужчины». «Хаэм, это не так, Харука», — ответила Цугуме, смеясь. «Смотри, наша коллега Миюки еще не вышла замуж. Мы не можем у нее отнять его». Следуя ее взгляду, я посмотрел на тихую женщину в красной юбке. Это была высокая дама с длинными волнистыми прядями волос. Ее красивые черты лица подчеркивали характерный стиль офисной леди. «На что вы уставились, девочки?» — улыбнулась Миюки. «Я не такая плохая, как вы меня представляете». Она протянула мне руку. «Младший сотрудник Синдзира, ты ведь не возражаешь против рукопожатия, верно?» «О, конечно», — ответил я, не возражая против контакта с такой красавицей. Еще лучше было бы ущипнуть ее за задницу, как Харука ущипнула Цугуме. Когда я коснулся ее тонкой руки, ее мизинец нежно пощекотал мою ладонь. Подняв голову, я заметил, как она дерзко подмигнула мне. Этот простой и немного сомнительный поступок заставил меня почувствовать себя на седьмом небе от счастья. Означает ли это, что я им понравился? Значит, перспектива кабинки для снятия стресса не так уже далека. Хы, неудивительно, что столько мужчин стремятся попасть в Fujiwara International. Женщины здесь не только красивые, но и чрезвычайно дружелюбные. После приветствия от трех дам, другие коллеги также подошли поздороваться, не пропустив ни одной шутки. Я немного пошутил с коллегами и, не задерживаясь долго, вернулся к своему столу, чтобы навести порядок в документах и разобрать офисные принадлежности. За соседним столом сидела Харука. Она была первой женщиной, которая пожала мне руку. Она весело спросила: «Красавчик, тебе нужна помощь? Если что-то непонятно, просто спроси меня». Я кивнул, и мне стало легче. На самом деле я не хотел сразу же показывать им свой профессионализм. Для начала мне нужно вести себя так, будто я новичок и ничего не понимаю. Вдруг я рассмеялся и сказал: «На самом деле я не очень хорош в разговорах и деловых переговорах. Думаю, я могу делать другую работу, готовить кофе, заваривать чай, носить воду и так далее. Мне это больше подходит, я могу заниматься физическим трудом. Что скажете?» Харука удивилась и не смогла удержаться от смеха. Ее грудь также затряслась в такт. «Красавчик Синдзира, ты точно шутишь? Кто поверит, что ты хочешь заниматься такими делами?» «Я серьезно, поверь мне», нахмурился я, расстроенный тем, что мне никто не верит, когда я говорю правду. Увидев, что я говорю серьезно, Харука подняла руки в знак капитуляции. «Хорошо, хорошо, я тебе верю. На самом деле, у тебя испытательный срок, и работы у тебя не так много. Я скажу нашим коллегам, что ты будешь отвечать за покупку завтрака, приготовление кофе, перемещение вещей и так далее. Раньше мы делали это по очереди, но теперь ты будешь делать это один. Что скажешь?» «Серьезно?» – радостно воскликнул я. «Покупка завтрака, заваривание кофе и перемещение вещей – это как раз то, что мне подходит». Увидев мое взволнованное выражение, Харука не знала, как спасти шутку, которая обернулась всерьез. Она прошептала себе под нос: «Какой странный человек», а затем кивнула. «Хорошо, договорились», — сказал я. «Не забудь сообщить остальным. Завтра я куплю завтрак для всех, а с деньгами разберемся позже». Удовлетворенный, я отвернулся и продолжил убирать свой стол, игнорируя изумленное лицо Харуки. В течение первых часов я все еще чувствовал себя как инородный элемент в этой корпоративной среде. Воспоминания о прошлом возвращались кое-какими кусочками, они плавно вливались в мою новую реальность. Я вспоминал неприметные детали: запах мокрой асфальтной дороги после дождя, вид из окна моей небольшой квартиры. В своих карманах я обнаружил ключ от машины с брелком Toyota и смартфон. Пока что мне не поручали никаких дел, и я бегло проверил список контактов и соцсети. Из этого я выяснил, что у Синдзира есть мама, и он снимал квартиру неподалеку от нее. Девушки у Синдзира не было, и основным его увлечением были компьютерные игры и сериалы. Но по крайней мере у него была машина. Старенькая Toyota, весьма шустренькая старушка, разменявшая уже десятку лет, хотя он мог бы купить новую. В банковском приложении Синдзира я обнаружил солидный счет. Кажется, он просто копил деньги и не тратил. Вероятно, у него была какая-то цель, которую я, к сожалению, не знал. В офисе царила оживленная атмосфера благодаря новоприбывшим. Но на этом все и закончилось. Когда Йосихиро сел в свое кресло, остальные сотрудники перестали обращать внимание на новичков. Хотя было еще утро, все уже были заняты. С этого момента нас, новых сотрудников, словно не замечали. Нам не поручали никаких задач и не говорили с нами. Казалось, что остальные дали обещание игнорировать нас. Чувствуя себя неловко и без работы, Мидзуки начала листать книги на своих столах. Я тихо спросил человека за противоположным столом: «Менеджер Хайта, что мне делать?» — спросил я мужчину средних лет. Благо, что у каждого сотрудника на груди висел бейджик с именем и должностью. «На данный момент у тебя нет конкретного задания. Просто ознакомься с правилами». «Да, господин». Как и Мидзуки, я начал рассматривать книги на книжной полке. Некоторые из них были мне знакомы, например, книги по Excel, но были и те, которые казались странными. Я взял книгу с длинным названием «Закон об особых случаях таможенного законодательства и соглашение о свободной торговле». Я начал читать, но через 30 минут понял, что это трудно. Не имея предварительных знаний, я не понимал многие термины. Это было скучно и казалось пустой тратой времени. Я чувствовал себя как человек, который изучает интегралы, не зная базовой арифметики. Я не мог смириться с этим. Если нет работы, которую можно сделать, я должен найти ее. Это был мой способ работы. Ладно, не буду себя мучить. Просто возьмусь за работу так, как она есть. Когда Хайта готовился к копированию большого количества документов, я подошел к нему и предложил: Позвольте, я скопирую их для вас. Он посмотрел на меня подозрительно. Определенно мне еще предстоит заслужить авторитет и доверие в новом коллективе. Все в порядке, уверил я его. Такую работу должен выполнять кто-то вроде меня, кто сейчас бездельничает. Только после этого он передал мне бумаги и указал, что нужно скопировать. Правда? Тогда, пожалуйста, скопируй вот это сюда. Сделай копии чистыми, так как они пойдут в мой отчет для руководителя группы. Понял, господин. С этого момента я бросался ко всем, кто нуждался хотя бы в небольшой помощи. Отправка факсов были наиболее частыми задачами, за ними следовало перемещение тяжелых вещей и замена файлов. Хотя работы было мало, я все равно помогал, потому что это давало мне чувство комфорта. Но я не сосредотачивался только на помощи. В процессе копирования и отправки факсов я внимательно изучал документы. Все бумаги были на английском, без единого японского иероглифа. Но это не было проблемой. Хоть я и закончил только среднюю школу, в старших классах я усердно учил английский. Пусть мой английский и не был идеальным, я не боялся его. Атмосфера в офисе становилась странной. Чем больше я помогал, тем более подозрительными становились сотрудники. Даже те, кому я помогал, не выражали благодарности, скорее беспокойства. Он не может себе позволить помогать другим, если ему нужно разбираться в своей работе, насмехался помощник менеджера вместе с Йосихиро. Должно быть, он дурак, который не может найти себе места. Ты прав, если он будет так продолжать, его выгонят до завершения стажировки. На мой взгляд, он не выдержит и месяца. Как только ему доверят основную работу, он сбежит. Я не понимал их отношения. Почему шутили, когда я старался? Это был мой способ познакомиться с новой работой. С фундаментальными знаниями я мог быстрее понять все, проверяя практические задачи. Я знал, что прав. Мне было все равно, как на меня смотрели. С такими мыслями я вернулся домой, после окончания рабочего дня. Было уже далеко за полдень. Ты куда-то ходил? Это был Масахиро, пожилой сосед. Хотя мы не были близки, мы часто здоровались друг с другом, потому что жили рядом. Да, Масахиро-сан, вы обедали? Да. Ты выглядишь отлично в этом костюме. Спасибо. Почему ты сегодня в костюме? Спросила корейская женщина по имени Ким, наша соседка. Однажды я помог ей припарковать машину, и с тех пор она всегда приветливо улыбалась, видя меня. Ходил на работу, госпожа Ким. Наверное, они не часто видели здесь людей в официальной одежде. Райончик действительно был небогатым. Китаец, мистер Пак, владелец местного супермаркета, тоже поздоровался. По пути я видел школьников, возвращавшихся после уроков. Со мной заговорили мальчишки из соседнего дома. «Как дела? Сегодня были уроки труда?» – спросил я, указывая на поделки в их руках. «Да, что это? Разве это можно есть?» «Ха-ха, брат, кажется, все в нашем районе меня знали. Даже если кто-то видел меня впервые, обмен приветствиями сразу делал нас знакомыми. Я всегда здоровался с пожилыми людьми, которых встречал. Направляясь домой, я вдруг увидел старшеклассницу, сидящую перед входом в дом. Я знал ее в лицо, кажется, ее звали Чидзука. Она жила в нашем многоквартирном доме. Несмотря на то, что она выросла в бедной семье, она всегда была жизнерадостной и доброй девушкой, и соседи ее уважали. Однако сегодня она выглядела грустной. Ее глаза были влажными, как будто она плакала. «Привет, что случилось?» – спросил я, когда она заметила меня. Она быстро встала и вытерла слезы. «Ничего, ничего», – ответила она. Она старалась уйти от моего взгляда, и я видел, что она снова начала плакать. Затем она ушла в свою квартиру. Что же с ней происходит? Я не решился подойти и спросить напрямую, так как меня могли бы неправильно понять. Я пошел домой, стараясь об этом не думать. Обернувшись, я увидел другую девушку, которая кружила рядом с Чидзука. Я не знал ее имени, но узнал по лицу. Она тоже, кажется, меня узнала. Я жестом позвал ее. Она немного помедлила, но подошла ко мне. «Вы подруги с Чидзука, верно? Что с ней?» – спросил я. Глава 3. «Старший брат, не подсматривай. Что случилось с Чидзука?» – спросил я. Ее подруга осторожно ответила. «Сегодня она должна была поступить в Академию частных репетиторов». «Академию частных репетиторов?» – переспросил я. Чидзука мечтала стать видеодизайнером. Это была ее страсть. Несмотря на все трудности, она не могла отказаться от своей мечты. Она подрабатывала, чтобы накопить деньги на обучение, так как ее семья была бедной. Но сейчас это стало невозможным. Отца ограбили, и семья оказалась в еще более тяжелом положении. Если бы Чидзука не отдала свои сбережения, их могли бы выкинуть на улицу. Это было по-настоящему трагично. Она была такой искренней, трудолюбивой и умной, и ей была нужна поддержка. «Сколько стоит обучение в частной академии?» – спросил я. «35 тысяч йен в месяц», – ответила она. «К какому сроку нужно оплатить?» Она посмотрела на меня с подозрением, когда я задал этот вопрос с любопытством. Однако она ответила, предполагая, что я могу оплатить обучение за нее. «Сегодня крайний срок. Как называется академия?» «Академия искусств Цимакс». Я вспомнил о том, что говорил в кабинете директора. «Всех денег не заработать, а вот помочь кому-то и сделать жизнь легче можно». Тем более я на самом деле не знал, почему Синдзира не тратил деньги. Еще и на работу устроился. Насколько я знал, никто из его близких не болел и не нуждался в лечении. «Можешь сделать для меня одно дело?» – спросил я девушки. «Что именно?» «Позволь мне оплатить ее обучение. Сходи с Чидзука в академию». «Неужели?» Ее глаза широко раскрылись. «Только не говори Чидзука об этом. Скажи преподавателю, что Чидзука получила стипендию. Просто продолжай ходить с ней в академию. Поторопитесь, а то опоздаете». Я подтолкнул ее, и, хотя на ее лице было недоверие, она направилась к подруге после того, как я повторил жест. По пути домой на улице меня встретила мама. «Что-то хорошее случилось?» — с улыбкой спросила она. Я узнал ее благодаря фотографии, которые видел в соцсетях. Она жила в квартале от моей квартиры, поэтому мы часто виделись. «Привет, мама. Я просто счастлив видеть тебя здоровой. Это делает меня счастливым». Она засмеялась. «Ой, не говори так. Как прошло собеседование?» «Конечно. Они были в восторге, когда посмотрели мое резюме. Просто без ума от меня». Я похвасталась этим с такой уверенностью, что мое лицо прямо просветлело. «Да, я верю в тебя, сынок. Ты у меня молодец. Когда же ты приступишь к работе?» «Ну, они хотят, чтобы я прошел испытательный срок для начала. Но я сомневаюсь». «Почему? Тебе не нравится компания?» «Они хотят, чтобы я занялся торговым бизнесом. А у меня нет опыта в этой области», — соврал я. «Иногда ложь необходима, потому что нет никого проницательнее матери или жены». Она кивнула, натянуто улыбаясь. В ее взгляде было что-то горькое, словно она уже догадалась, что я лгу, но она спрятала свои чувства глубоко внутри. «Ладно, ты правильно поступаешь, не надо спешить, ты всегда можешь найти другую работу». «Да, я подумаю об этом, пока буду искать что-то получше». Попрощавшись с мамой, я пошел домой. Это была небольшая квартира, которая, казалось, существовала здесь уже очень давно. Стоимость аренды составляла всего 16 тысяч йен в месяц, и это было так дешево только потому, что мало кто хотел здесь жить. Именно поэтому я и арендовал ей, точнее не я, а бывший владелец этого тела. Обстановка в квартире была очень скромной, в основном это были подержанные вещи, которые другие люди уже выбросили. Здесь был матрас на полу, шкаф, стол, стул и телевизор, который показывал лишь несколько основных каналов. Затем я позвонил в Академию искусств Симах. Учительница в Академии знала о финансовых трудностях Чидзука. Она с сожалением говорила, что у Чидзука были проблемы из-за нехватки денег, и несколько раз поблагодарила меня. «Только держите это в секрете от Чидзука», — сказал я. «Конечно, я скажу ей, что она получила стипендию. Спасибо вам огромное. Можно мне реквизиты вашего банковского счета?» Я включил компьютер и зашел в интернет-банк. На счету было больше 5 миллионов йен. 2600 это означало, что я все это время зарабатывал деньги, не тратя их. Раньше я радовался, видя, как растет сумма на счете. Но со временем я понял, деньги нужны не для того, чтобы копить, а для того, чтобы тратить. Богатство не в накоплении, а в использовании. Если кто-то потратил 100 миллионов йен за жизнь, накопив 10 миллиардов, то его состояние составляет лишь 100 миллионов. Конечно, важно не только сколько тратить, но и как. Еда за 800 йен и за 8000 йен. Цена может отражать качество, но ее ценность зависит от человека и причины. Например, еда за 1000 йен для капризного ребенка и за 100 йен для умирающего от голода африканского ребенка имеют разную ценность. Обучение Чидзука за 36 йен тоже не было исключением. Для меня это всего лишь 36 йен, но для Чидзука это бесценно. Это может превратиться в 30 миллионов или 3 миллиарда йен, в зависимости от ее будущего. К тому же у меня никогда не было детей, поэтому мне приятно заботиться о ней. Она могла использовать эти деньги гораздо лучше, чем я. Бизнес с такой отдачей просто не существовал. Это словно вложить деньги с многократной прибылью. Я быстро перевел плату за обучение. Облегчение пришло, когда я представил, как Чидзука будет счастлива. Все должно было получиться. Это приятное чувство стоило больше 36 000 йен. Я улыбнулся, даже не заметив. Начинались перемены, которых никогда не было в жизни Синдзира. Например, с сегодняшнего дня я решил ходить пешком и вообще больше двигаться, потому что работа в офисе в основном была сидячей. Путь был недолгим, а мои физические способности позволяли мне легко справляться с такими прогулками. К тому же я помнил, что согласился стать гостем старика Нагай. Я вовсе не забыл об этом обещании. Для меня важно держать слово, и я всегда стараюсь быть надежным человеком. Я сразу же принял душ, а затем открыл свой шкаф. Внутри я нашел бледно-голубую рубашку в белую полоску и классические белоснежные брюки. Застегнул пуговицы и посмотрел на свое отражение в старом зеркале. В целом, я выглядел неплохо. Дом старика Нагай находился неподалеку, но мне пришлось идти пешком, так как я оставил машину на паркове корпорации. Через полчаса я наконец добрался до него. Это был старый жилой район, заселенный бедными жителями, которые не могли позволить себе переезд. Поколения их семей жили в этих архаичных домах. Я прошел мимо маленьких домиков, из труб которых валил дым, и постучал в старую деревянную дверь. Вскоре дверь открылась, и я увидел молодое и жизнерадостное лицо. «Отец, к тебе пришли». Девушка была элегантной и утонченной. Густые ресницы, аккуратный носик и симпатичный ротик – настоящий южный тип красоты. Она была в белой футболке и облегающих синих джинсовых шортах, из-под которых виднелись ее стройные белые ноги. Кажется, это и есть дочка старины Нагай. На вид ей было слегка за 20. Никогда бы не подумал, что у него такая красивая дочь. Увидев мой взгляд, скользнувший по ней с озорной улыбкой, она смутилась, но втайне обрадовалась. Опустив взгляд, она кокетливо сказала: «Господин, прошу вас, входите». Я знал, о чем она думает, но не мог позволить себе омрачить ее чистую душу. Глубоко внутри меня таилась тьма, которая не давала мне приблизиться к ней, поэтому я решил держать дистанцию. Когда я зашел в гостиную, старина Нагай радостно приветствовал меня. Моя дочь Цурука помогала матери на кухне, но как только услышала твой стук, выбежала, как кролик. «Папа, не говори ерунды», — смущенно пробормотала Цурука, прижимаясь к отцу, чтобы не дать ему сказать больше. Я засмеялся и присел рядом со стариком. Мебель в доме была старой, краска поблекла, но все выглядело уютно и по-домашнему. В приглушенном свете летали мухи, а ветерок гулял по коридору, создавая умиротворенную атмосферу. Цурука принесла чай, и, отпивая его, я ощутил удивительное чувство удовлетворения. Я слегка задумался. «Молодой человек, не будь таким удрученным, у тебя впереди великое будущее», — мягко сказал старик Нагай, отпивая зеленый чай. Я улыбнулся, вернувшись к реальности. «Зовите меня Синдзира», — сказал я и добавил: «В наше время дамы предпочитают утонченных мужчин, вот я и тренируюсь быть таким». «Хе-хе», — засмеялся старик Нагай. «Синдзира, может, другие этого и не видят, но я хорошо тебя знаю. Ты не притворяешься. Ты бы не стал помогать бедному старику, не будь таким, верно?» Я не хотел углубляться в разговор. Старик Нагай с его опытом мог разглядеть, что я что-то скрываю, но он все равно не знал всей правды. Некоторым людям суждено быть одинокими, потому что их никто не может понять. На ужин была роскошная трапеза. Семья старика зарезала старую курицу и сварила изысканный суп. Были рыба, мясо и крабы. Для их финансового положения это был ужин роскошнее новогоднего. «Синдзира, ешь побольше, хоть это и скромно, но это знак нашей благодарности», — сказала жена старика с морщинистым, но добрым лицом, смотря на меня, как на сына. Я молча ел, понимая, что именно это делает их счастливыми. Цурука тоже иногда подкладывала мне еду и тайком наблюдала, как я ем. Когда я похвалил еду, ее лицо озарилось радостью, ведь большинство блюд приготовила она. Сначала я не собирался пить, но не смог устоять. Мне уже было лень продолжать спорить с самим собой, когда старик предложил пару чашек. «Синдзира, если бы ты не помог вчера моему мужу, наша семья оказалась бы в тяжелом положении. Теперь, когда наша Цурука нашла работу, ты можешь чаще к нам приходить, я буду готовить для тебя что-нибудь вкусное», — радостно сказала жена Нагай. Мое лицо уже покраснело, но я все еще был трезв. Радостно спросил: «О, Цурука нашла работу? Какую?» «Меня взяли в школу на должность преподавателя английского языка. Из-за беременности классного руководителя я временно замещаю ее», — тихо улыбнулась Цурука. «Преподаватель английского. Цурука действительно молодец», — удовлетворенно кивнул я. «Зарплата тоже, наверное, хорошая». Старик и старушка гордо рассмеялись. Их поздно родившаяся дочь наконец-то нашла свое место в жизни. Они были невероятно счастливы. Цурука застенчиво надула губы и сказала: «Синдзира, если тебе интересно, ты мог бы посмотреть мою школу». «Хорошо, я обязательно зайду. Это известная школа, я там никогда не был», — радостно ответил я. После ужина старик Нагай пригласил меня выпить чаю и поиграть в сёги и японские шахматы. Честно говоря, он был плохим шахматистом, но и я понятия не имел, как играть. В это время Цурука помогала матери убирать со стола. Проиграв партию, я почувствовал, что суп, алкоголь и чай не лучшим образом сочетаются в желудке. Сказав старику Нагай подождать, я побежал к туалету, чтобы облегчиться. Туалет находился в задней части дома, в отдельной хижине. Пройдя по маленькому переулку, я неуверенно толкнул деревянную дверь туалета. «А-а-а!» Резкий и панический девчачий крик донесся до моих ушей. Я поднял голову и был ошарашен от увиденного. Глава 4. Любимчик женщин. «А-а-а!» До меня донесся резкий и панический крик. Я поднял голову и увидел зрелище. Перед моими глазами была Цурука, которая, казалось, только что приняла душ. В этот момент на этой маленькой красавице не было ничего, кроме черного халата. Хотя лампочка мощностью 40 ватт была не очень яркой, мне хватало света, чтобы отчетливо видеть грудь Цурука, полную молодости и жизненной силы. На левой груди у нее была маленькая родинка. Темные соски призывно торчали, но Цурука поспешно прикрыла их халатом. Чуть ниже груди, гладкая талия без излишней полноты, а еще ниже гладко выбритая эрогенная зона, которую Цурука также быстро прикрыла. Цурука не знала, что этот поступок заметно увеличил ее привлекательность. У меня изначально кружилась голова от пары чашек, усиливая гормоны. Но прямо сейчас, увидев недозрелое, но соблазнительное тело Цурука, мне было сложно удержаться. Мое учащенное от адреналина дыхание таило в себе бурные желания. «Синдзира, уходи, пожалуйста». Цурука отвернулась от меня. Она дрожала, готовая расплакаться. Услышав мольбу молодой леди, я попытался успокоить свое сердце. Глубоко вдохнув, я закрыл дверь и отступил. Через некоторое время Цурука вышла. Она была одета, ее лицо покраснело, а голова была опущена. «Прости, Цурука, это случайно», — сказал я извиняющимся тоном. Ее ответ был едва слышен. «Я знаю. Старший брат Синдзира, хороший человек». Я вздохнул. «Уже поздно, тебе нужно отдохнуть. Завтра на работу. Как новому учителю, тебе нужно произвести хорошее впечатление. Я вернусь домой, как только схожу в туалет. Да, береги себя, старший брат Синдзира». Ее голос был тихим, но каким-то образом он тронул меня до глубины души. Случайно увидев Цурука в душе, я полностью протрезвел, чувствуя вину перед этой невинной девушкой. Попрощавшись с семьей старика, я направился домой. По пути я зашел в круглосуточный магазин у реки, пока шел к своей квартире. Вспоминая, как когда-то спас старого Нагай, я осознал, что в сердце каждой девушки есть свой герой. Хотя я был просто младшим сотрудником, для Цурука я был особенным. На следующее утро я уже собирался на работу. Будет неприлично опоздать уже на второй день начала стажировки, ведь я на испытательном сроке. К тому же я обещал коллегам, что куплю им завтраки. Быстро покончив с утренней рутиной, я вышел из квартиры и отправился к офису. Еще было рано, около 6 часов утра, но рынки уже открыты с 5. Добравшись пешком до парка, я пошел туда, где обычно продавали закуски. Там начал закупаться разнообразными завтраками. Как раз рядом с офисом компании. Местные разносчики хорошо знали ассортимент завтраков. И как оказалось, многие из них знали меня лично. Увидев меня, они радостно приветствовали и даже добавили к моему заказу бесплатную еду. Неся пакеты с едой, я заметил, что нет прилавка старины Нагай. Видимо, он еще не забыл о событиях прошлого утра. Вряд ли гангстеры снова сунутся к нему. От рынка у парка до офиса корпорации было недалеко, поэтому путь занял у меня немного времени. Ранним утром я поприветствовал старого охранника, наклонив голову. «Привет, как дела?» Он ответил мне доброй и щедрой улыбкой. Ха-ха-ха, ты такой трудолюбивый парень. Ты что, вообще не спишь? Пожалуйста, попробуй этот напиток, сказал я, доставая из пакета контейнер с соевым молоком. Что это, зачем? Кажется, я нарушаю ваш утренний покой, поэтому я купил для вас этот напиток. О, ты разве не знаешь, что старики рано встают? В любом случае, спасибо за молоко. Да, поддерживать теплые дружеские отношения в коллективе – это важно. Этот старик, может быть, чувствует себя одиноким, и ему будет приятно, когда кто-то проявляет заботу о нем. Я направился в офис и посмотрел на часы. Ровно 6:30 утра. С этого момента я решил всегда приходить ровно в это время. Пока что здесь еще никого нет. Прибыв на свое место, я начал с уборки. Я не касался пола, который должны мыть уборщицы. Вместо этого я чистил компьютер, телефонный аппарат и другие вещи. Я также удалил кофейные пятна с кулера, чашек и чайных ложек, которые использовали мои коллеги каждый день. На это у меня ушло около получаса. Вскоре в офис пришли уборщицы. Наш молодой парень уже здесь. Как будто я их ждал, я предложил им соевое молоко. Как дела? Пожалуйста, выпейте это. О, ты заставляешь нас чувствовать себя виноватыми. В любом случае, спасибо за напиток. Они оказались очень разговорчивыми, как я и ожидал. Им понадобилось всего 10 минут, чтобы вымыть пол в офисе, но они все время разговаривали. После того, как они вышли из офиса, мои коллеги один за другим начали приходить на работу. Первыми меня встретили две коллеги-женщины. Они радостно приветствовали меня. «Почему ты так рано, Синдзира?» «Но мы все проголодались». Харука, видимо, сообщила им, что я взял на себя обязанность привозить завтрак. Я поднял два больших пакета с едой и ответил: «Сегодня я приехал пораньше и купил много еды». Подойдя к своему столу, я разложил еду. Молодые и привлекательные коллеги окружили меня, оживленно болтая и радуясь, увидев стол, уставленный разнообразными блюдами, паровыми булочками, жареными лепешками, клёцками и булочками с суповой начинкой. Они восхищенно посмотрели на меня. «Синдзира, ты просто волшебник. Как тебе удалось купить столько всего без посторонней помощи?» — воскликнула круглолицая Цугуме, наслаждаясь булочкой с суповой начинкой. «Ты, должно быть, профессиональный покупатель завтраков. Тут и молоко, и соевое молоко, и даже подслащенные и несладкие сорта», — удивилась Харука. Слушая похвалы от коллег, я почувствовал удовлетворение и гордость. Я забыл, что меня нанимали для работы в ПР, а не для приготовления завтраков. «Берите, что хотите, и если что-то особенно понравится, дайте знать, в следующий раз куплю больше», — с гордостью сказал я. Так я рассмешил коллег-женщин. Среди них была симпатичная девушка с короткой стрижкой, которая ела жареную свинину с рисом. Встав из-за стола, она подошла ко мне и застенчиво сказала: «Синдзира, подойди ближе, я хочу тебе кое-что сказать». Я наклонился, чтобы лучше слышать ее, но она неожиданно поцеловала меня в щеку со звуком «муах». Она покраснела как свекла и, улыбнувшись, сказала: «Это твоя награда». Я был на седьмом небе от счастья, понимая, что жизнь может быть прекрасной. Fujiwara International действительно была раем для мужчин. Это был всего второй день моей работы, а уже нашлась симпатичная девушка, которая дарит поцелуи. Если всего один завтрак произвел такой эффект, то что же будет, если я буду приносить завтрак каждый день? Кабинки антистресс на каждом перерыве. Я коснулся влажного следа от ее поцелуя и рассмеялся. «Сестренка, это было не совсем искренне с твоей стороны. У тебя на губах все еще был жир от еды, когда ты меня целовала». Она притворилась рассерженной и сказала: «Хаэм, называть тебя старшим братом уже достаточно мило с моей стороны. Среди всех нас здесь только я младше тебя». Хотя она забыла упомянуть новенькую стажерку Мидзуки. Но ее здесь действительно не было. Кажется, она все еще стеснялась вливаться в коллектив. «Хе-хе, просто шучу», — сказал я. Тут я вспомнил, что мне всего 28. Действительно, меня можно было считать младшим братом, а не старшим. После этого мои коллеги-женщины, схватив понравившееся им угощение, радостно вернулись на свои места и наслаждались едой во время работы. Периодически несколько смелых сестер бросали на меня электрические взгляды, что заставляло меня чувствовать себя возбужденным. Прошло еще несколько часов, и этот день казался таким же скучным, как и вчера. Я пытался найти работу, но это занимало не более получаса вне моего рабочего времени. Сидеть за своим столом было очень трудно. Я бы чувствовал себя гораздо лучше, если мог выйти и поработать на улице до изнеможения. Конечно, я не просто бездельничал за столом. Каждый раз, когда у меня появлялось свободное время, я читал книги. Но все это оказалось бесполезным. Я не мог понять правила и практические документы, сколько бы ни старался. Что за чертовщина это? Номер технического обслуживания грузов. Боже, у меня уже голова болит. Почему это так сложно? Но я не был разочарован. Ведь другие люди получали эти знания, учась несколько лет и платя за обучение в высшем колледже. Абсурдно было ожидать, что я смогу освоить это так быстро. Затем, в обед, руководитель группы сделал ошеломляющее заявление. Со следующей недели я поручу новые задачи сотрудникам-стажерам, так что готовьтесь. На самом деле, это не было сенсацией, потому что вполне естественно, что новым сотрудникам поручают задачи. Я ожидал этого. Причина, по которой к новым сотрудникам относились как к невидимкам, была в том, чтобы дать нам немного времени на освоение. Я уже понял, что директор очень трепетно относился к своим подчиненным. Однако оставшегося времени мне было недостаточно. Я не мог понять основы бухгалтерского учета и торговой терминологии, не говоря уже о том, чтобы разобраться в своей работе. В итоге мне приходилось обращаться к коллегам, которые были наняты одновременно со мной. Всякий раз, когда у меня возникал вопрос, я подходил к новенькой Мидзуки. Мидзуки, что такое номер техобслуживания грузов? Она была милой и общительной, какой она и выглядела. Хотя этот термин был сложным, она объясняла мне все до тех пор, пока я полностью не понимал. Тогда что такое номер БЛ? Это юридический документ между грузоотправителем и перевозчиком, в котором подробно указываются тип, количество и пункт назначения перевозимого товара. Мидзуки учила меня спокойно и подробно, как профессор на лекции. Она выглядела как самый красивый и добросердечный профессор. Но проблема была во мне. Как бы хорошо ни объяснял профессор, я все равно ничего не мог понять. Тем не менее, она тратила много времени, чтобы помочь мне. Казалось, что она могла посвятить этому целый день, если бы я захотел. Однако мне было неудобно отнимать у нее столько времени. Я не мог позволить себе злоупотреблять ее добротой. К тому же, она была слишком красива, чтобы я чувствовал себя комфортно, задавая ей вопросы. Если бы она не была такой красивой, я бы спрашивал спокойнее. Но ее красота заставляла меня чувствовать, что другие могут подумать, будто я пытаюсь заигрывать с ней. Я действительно почувствовал искушение. Сначала я задавал ей вопросы от чистого сердца, но потом меня начало тянуть к ней. Особенно меня поразила улыбка в ее глазах. У нее была природная манера улыбаться глазами, даже когда она отвечала небрежно. Ее глаза становились похожи на полумесяцы, и в них всегда сияла улыбка. Из-за этого никто из мужчин в отделе закупок не мог отвести от нее взгляд. Даже женатый руководитель группы иногда бросал на нее заинтересованные взгляды. Была ли эта атмосфера в офисе виновата? Когда я попытался спросить что-то у Мидзуки, начальство сразу же бросало на меня косые взгляды. «Эй, просто попроси лекцию, ладно, Мидзуки будет рада, если ей заплатит гонорар за лекции, ха-ха-ха». Тем не менее, я также спрашивал и Атару.